Гай Тремонт. Истинный герой осады Фэллоу-Кор. Тот непокорный, что держался, держался и держался, даже когда генерал Сянь бежал, даже когда убили Баннери. Сянь обещал вернуться, но потом попал в ту мясорубку на Васильевской станции. Генштаб обещал поддержать ресурсами, но потом вместе со своим жизненно важным космопортом был захвачен сатагандийцами. Но к тому времени Тремонт и его войска потеряли связь, и они держались, ожидая и надеясь. В конечном счете от ресурсов остались лишь надежды и камни. Камни годились на все. Из них можно было варить суп, и их можно было бросать во врага. В конце концов, Фэллоу-Кор был взят. Не сдался. Взят. Гай Тремонт. Майлз очень хотел встретиться с Гаем Тремонтом. Встав на ноги и оглядевшись, Майлз заметил вдалеке неуклюжее пугало, прогоняемое комьями грязи от какой-то группы. Сьюгар остановился за пределами дальности снарядов, продолжая указывать на тряпицу на запястье и говорить. Трое или четверо из тех, кому он обращал свою пламенную речь, повернулись к нему спиной, прозрачно намекая на свое отношение. Майлз вздохнул и потащился в том направлении. «Эй, Сьюгар!» Он помахал рукой, когда подобрался ближе. «А, вот ты где!» Сьюгар обернулся и просветлел, подходя. «Я тебя потерял». Он вытер грязь с бровей. «Никто, знаешь, не хочет слушать». «Ну, большинство из них по меньшей мере один раз тебя уже слышали, так?» «Может, и раз 20. Я, видишь, все думаю, что мог кого-то пропустить. Может, того самого, одного из избранных. Что ж, я бы рад тебя послушать, но сначала мне и правда нужно найти полковника Тремонта. Ты говорил, что знаешь кого-то?» «А, точно. Сюда». Сьюгар снова повел его. «Спасибо. А что, каждый обед протекает так, как этот последний?» «В общем, да». «И что мешает кому, какой-нибудь группе, просто захватить эту дугу купола?» «На том же месте обед никогда не поступает. Они его двигают по всему периметру. В свое время было много споров о стратегии, типа, лучше ли быть в центре, чтобы никогда не находиться дальше, чем на полдиаметра от места, или у края, чтобы, по крайней мере, часть времени оказываться впереди всех. Кое-какие ребята даже разработали математическую модель, вероятности и все такое». «А что предпочитаешь ты?» «О, у меня нет своего места. Я двигаюсь туда-сюда и ловлю удачу». Его правая рука коснулась тряпицы. «В любом случае, это не самое важное. Однако было неплохо поесть сегодня. Какой бы сегодня ни был день. Сегодня 2 ноября 97 года, по общему земному исчислению». «О, всего-то?» Сьюгар вытянул волоски своей бородки и выкатил глаза, пытаясь посмотреть на них. «Я думал, я здесь подольше. Оказывается, не прошло и 3 лет. Ха!» Он добавил извиняющимся тоном. «Здесь каждый день сегодня». «Так плитки рациона всегда доставляют такой грудой?» «Ага. Чертовски изобретательно». «Да уж», — вздохнул Сьюгар. И в этом вздохе, в подергивании рук, была замаскирована едва слышимая ярость. «Так-так, а мой безумец не так уж прост». «Вот мы и пришли», — добавил Сьюгар. Они остановились перед группой, обозначенной 5-6 матрасами, выложенными примерно по кругу. Один из группы поднял голову и сердито посмотрел на них. «Уходи, Сьюгар! Я не в настроении слушать проповедь». «Это полковник?» — шепотом уточнил Майлз. «Не, его зовут Оливер. Мы были знакомы когда-то давно. Но он был у Фэллоу-Кор», — прошептал Сьюгар в ответ. «Он может отвезти тебя к нему». Сьюгар выставил Майлза вперед. «Это Майлз. Он новенький. Хочет поговорить с тобой». Сам Сьюгар отошел назад. Майлз понял, что так Сьюгар помогал ему. Похоже, он осознавал свою непопулярность. Майлз изучал следующее звено в своей цепочке. Оливеру удалось сохранить нетронутыми серую пижаму, спальный матрас и чашку, что снова напомнило Майлзу о его наготе. С другой стороны, похоже, Оливер не владел нечестно нажитым запасным имуществом. Он, может, и был столь же крепок, как угрюмые братки, но больше их ничто не связывало. Хорошо. Не то чтобы Майлзу в его теперешнем состоянии стоило беспокоиться о возможности быть ограбленным. Оливер неблагосклонно уставился на Майлза, но после, кажется, смягчился. «Чего надо?» — буркнул он. Майлз раскрыл ладони. «Я ищу полковника Гая Тремонта». «Полковников тут нет, парень». «Он кузен моей матери. Никто в семье, никто там, снаружи, ничего не слышал от него или о нем со времени падения Fellow Corps. Я не принадлежу никакому другому подразделению или осколку подразделений из тех, что собраны здесь. Полковник Тремонт единственный, о ком я хоть что-нибудь знаю». Майлз ломал руки в отчаянии и старался походить на беспризорника. Неподдельное сомнение вдруг охватило его, заставив опуститься брови. «Он хотя бы еще жив?» Оливер нахмурился. «Родственник, да?» Он толстым пальцем почесал нос. «Пожалуй, ты имеешь право. Но тебе это никак не поможет, парень, если ты на это надеешься». «Я...» Майлз потряс головой. «Прямо сейчас я просто хочу знать». «Ну тогда пошли». Оливер с кряхтением поднялся на ноги и тяжело зашагал прочь, не оборачиваясь. Майлз пристроился за ним. «Вы ведете меня к нему?» Оливер так и не ответил, пока они не закончили свое путешествие всего в нескольких десятках метров, посреди и между спальными матрасами. Один человек выругался, другой сплюнул. Большинство не обратило на них внимания. Один матрас лежал на краю группы, настолько далеко, что выглядел как не принадлежащий к ней. Кто-то лежал на нем, свернувшись на боку, спиной к ним. Оливер встал молча, уперев большие кулаки в бока и смотрел на тело. «Это полковник?» — взволнованно шепнул Майлз. «Нет, парень». Оливер прикусил губу. «Это все, что от него осталось». Майлз обеспокоенно опустился на колени и с облегчением убедился, что Оливер выражался в поэтическом смысле. Человек дышал. «Полковник Тремонт? Сэр!» Майлз снова пал духом, когда увидел, что кроме дыхания Тремонт не делал ничего. Он неподвижно лежал, глаза его были открыты, но ни на чем не фокусировались. Он не взглянул на Майлза, даже чтобы тут же презрительно отвести глаза. Он был худ, более худ, чем даже Сьюгар. Майлз отметил угол подбородка и форму уха, изученные по головизору. Остатки лица будто руины крепости Fellow Corps. Нужно было обладать чуть ли не талантом археолога, чтобы распознать связи между прошлым и настоящим. Тремонт был одет. У изголовья стояла непролитая чашка, но земля вокруг матраса перемешалась в резко воняющую мочой грязь. Локти Тремонта носили следы повреждений, начинающихся пролежней. Влажные пятна на серой ткани брюк на бедрах намекали на более серьезные и ужасные раны под ними. «И все же кто-то, должно быть, ухаживает за ним», — подумал Майлз. «А иначе он не имел бы даже и такого вида». Оливер присел рядом с Майлзом. Голые пальцы ног хлюпнули в грязи и вытащил кусок пайка из-под резинки штанов. Он немного размял его толстыми пальцами и просунул между губами Тремонта. «Ешь», — шепнул он. Губы почти задвигались, крошки просыпались на матрас. Оливер начал снова, потом, похоже, поймал обращенный на него взгляд Майлза и с неразборчивым ворчанием сунул остаток пайка обратно. «Он был ранен, когда захватили Fellow Corps?» — спросил Майлз. «Ранение в голову?» Оливер покачал головой. «Fellow Corps не штурмовали, парень». «Но сообщали, что он пал 6 октября и...» «Он пал 5 октября», — Фэллоу Кор предали,